Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 5. Очнулся Бурцев в ту же секунду. Так ему показалось. Где-то на периферии сознания помелькнуло сожаление о разбитой башне. Все-таки раритет, как ни крути. Наверное, уникальный. Наверное, представляет какую-никакую ценность. А он ее так вот лихо, дубинкой, да вдребезги. Потом Бурцев открыл глаза. Смутное чувство вины пропало. Возвращались другие чувства. Да, пожалуй, ни секунду он был без памяти. Отключился в полночь, а сейчас над ним дневное небо. Бурцев лежал на спине, в антрацитово-черной, щедро разбавленной лужами жирной грязи. Редкие облака плыли по изумительно чистому небосклону. И что же не так? Что? Облака необычайно красивы, взбитый зефир, залитый в причудливые формы. Жаль, нельзя так вот лежать и восторгаться ими всю оставшуюся жизнь. Пора спускаться на грешную землю. Проклиная неудобный броник и рискуя глотнуть ненароком отвратительные жижи, Бурцев тяжело перекатился на бок. Внизу хрипнуло, чахнуло, ну и мерзость. В Нижнем парке ничего подобного не было. Он встряхнул головой. Вроде все на месте. Голова и шлем с треснувшим забралом. Руки-ноги тоже в порядке. Правая кисть все еще судорожно сжимает дубинку. Потребовалось некоторое усилие, чтобы расцепить собственные пальцы. На левой руке, как и прежде, болтается щит. Только вот в ушах шумит, и ощущения странные, неприятные, незнакомые. Все-таки случилось что-то особенное, чего быть не должно. И не с кем-нибудь, а именно с ним случилось, с Василием Бурцевым. Контузия? Блуждающий взгляд вырвал деревянное колесо, чуть ли не по самой ось, увязшее в густом киселе деготного цвета. И еще одно колесо, такое же перепачканное. Всего колес было 4. Над ними возвышалась заляпанная повозка, что ли? Ну и бред. Бурцев тряхнул головой. Не на телегах же их атаковали скины. И куда подевался асфальт, о который его чуть не размазало взрывом? И почему в поле зрения до сих пор не попали парковые деревья? Где ребята из его отделения? А непроглядный дым, от которого было не продохнуть? Он вновь обессиленно и со смачным плюхом откинулся на спину. Таких куда, почему и где оказалось много, слишком много. Достаточно, чтобы сделать определенные выводы. И Бурцев их сделал. Нет, Васек, не надейся, никакая это не контузия. Тут дело посерьезнее будет. Психическое расстройство чистой воды. Вот в чем фишка. Галлюцинация. Реактивный психоз, или что там еще. Хорошенько же тебя шандарахнуло. Город, наверное, уже вводит войска, а ты лежишь посреди Нижнего парка, да блаженствуешь. Облачка считает. Дослужился, блин. Уж лучше бы на парадных лошадках катался, в конной милиции. Откуда-то доносился отдаленный гул, похожий на шум голосов. Слабое эхо реальных событий, которая еще улавливает его травмированный мозг, или очередная галлюцинация, слуховая. Выяснять это можно только одним способом. Ухватившись за колесо, Бурцев начал подниматься. Получилось не сразу. Руки срывались со всклизшего дерева. Жирное, чавкающее месиво облепляло ноги. Отвратительной правдоподобности получился глюк. Но придать себе вертикальное положение сейчас наипервейшая задача. Валяться в луже, как ни крути, занятие более подходящее для свиньи. Ноги, наконец, обрели былую крепость. Бурцев встал. Едва удержался от соблазна, немедленно плюхнуться обратно. Бррр. Ударивший из-за телеги свежий ветерок тоже не казался плодом больного воображения. После влажной грязевой ванны ветерок студил вполне ощутимо, до слез из глаз. Бурцев поежился. Да уж, прямо скажем, не Африка. Но когда успела похолодать-то? Или пока он был в отключке, Его зачем-то переправили в другую климатическую зону? Что тут за странный сезон? Слякотная зима, поздняя осень? Или Бурцев проморгался, смахнул слезы, вышибленные бодрящим ветерком, и смог, наконец, как следует оглядеться вокруг. Весна, причем в полном разгаре. Ничего хотя бы отдаленно напоминающего Нижний парк. Все иначе, больше, чем просто иначе. Справа речушка, слева набухшая почками рощица, переходящая в густой лес. Сзади холм. Там, сквозь стоявший снежок, уже пробивается молодая травка. Впереди еще холмик, поменьше. Идиллическую картину портила только расквашенная множеством колес дорога. Жирной черной змеюкой она сползала с одной возвышенности и, прихотливо извиваясь, поднималась на другую. На обочине валялись камни, скатившиеся в незапамятные времена с пригорка, что повыше. Не камни даже, а огромные выщербленные глыбы. Этакие неподъемные кубики, оставшиеся от какого-то неведомого циклопического сооружения. Или все-таки ведомого. Опять пресловутые башни перехода? Бурцев стоял аккурат между двух холмов, на краю пестрого притихшего табора. Повозки, брошенные на дороге, сгрудились в беспорядочную кучу. Неказистые, груженные каким-то барахлом, крестьянские телеги. Впрочем, выделялась среди них одна, в авангарде изломанной колонны, крытая яркой тканью, с высокими деревянными бортами, расшитая и размалеванная не весь чем. Орлы, что ли? Или грифы? Нет, все-таки орлы, с короной и распростертыми крыльями. Белые коронованные орелики на красном фоне. Сзади опущенный полог медвежьей шкуры, спереди место для возницы. Нет, не карета, конечно, но явно побогаче прочих повозок будет. И лошадки впряжены, загляденье, не то что полухудые клячи вокруг. Целых 4 здоровых, ухоженных и сытых коняги. Двух из них, пегую и гнедую, можно хоть сейчас под седло ставить. Кстати, это средство передвижения, в отличие от остальных телег, охранялось. Бурцев приметил пару вооруженных страж. Но чем вооруженных? Диковинные топоры на длинных рукоятях и широкими лезвиями? Дрова такими рубить замаешься, а вот голову снять с плеч запросто. Прямо-таки музейные боевые секиры. Но если б только они. Оба охранника были в кольчугах, на головах стальные шлемы-шишаки, вроде ската, только без внешней матерчатой обшивки и с крупными грубыми заклепками. У каждого по большому четырехугольному щиту в левой руке. Добротная деревянная основа, обитая толстой кожей и усиленная металлическими полосами. Такой щит, наверное, мало в чем уступит ОМОНовским. Стоп! Топоры, кольчуги, шлемы, щиты. Это что же такое получается, господа хорошие? Кино тут снимают, что ли? Или в самом деле? Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. Киношную версию происходящего хотелось верить больше. В собственное сумасшествие не хотелось верить совсем. Но все шло к тому, или к башням перехода. Мысли о них так и лезли в голову, словно назойливые мухи какие. А Бурцев также настойчиво гнал из памяти дикую сцену в парке. Подумаешь, полная луна. Подумаешь, бормочущие медиумы. Подумаешь, светящийся круг на асфальте. Глубокий вдох помогает от паники. Проверим. А сейчас главное не запаниковать. Второй вдох, третий. Дышал он до полного кислородного одурения. Потом, как следует, ущипнул себя. Больно. Так, значит, все-таки не глюк. И внезапное помешательство тоже. Все-таки происходящее не очень похоже. Что ж, хорошо. Лишь бы не безумие. Первый страх ушел, вопросы остались. Самый важный из них, если это все действительно затеяли киношники, на коем понадобилось вывозить из Нижнего парка потерявшего сознание милиционера, чтобы в качестве декорации бросить в грязь под колеса допотопной телеги. Хороша, блин, декорация. Боец ОМОНа в историческом фильме. Или тут янки при дворе короля Артура на новый лад снимают. Сейчас не такие израты в моде. Нет, все равно, версия никуда не годится. Киношники, даже самые, что на есть продвинутые и авангардные, не рискнули бы вот так сразу топить сотрудника милиции в грязи. На крайняк дождались бы сначала, пока он придет в себя. Объяснили бы, что к чему. Бурцев с трудом оторвался от ряженых стражников. А нет ли тут граждан в более привычной глазу одежде? Должны же где-то поблизости ошиваться режиссеры, ассистенты, операторы, осветители, девочки-мальчики на побегушках и прочие суматошные братья, без которой не обходится ни одна съемка. Братья не было нигде, не было и камер, и машин с горделивыми кинокомпанийскими надписями вдоль бортов, зато Масобочку сюда нагнали не хухры-мухры. Кроме двух воинов со старинными секирами, в поле зрения попадался то и дело убогий народец. В телегах среди замызганных тюков тихонько копошились женщины с детишками, которых Василий по ошибке тоже принял поначалу за невзрачные баулы. От поклажи веяло нищетой, от детей – болезнями и голодом, а худые, изможденные женщины в перепачканных драных одежках глядели заплаканными, невидящими глазами, притихшие, настороженные, испуганные, выжидательно молчаливые статисты в телегах. Все от мала до велика играли свою роль великолепно, правдоподобно. Аж холодок по коже. И не в гриме, и не в актерском мастерстве дело. Никакой гример, никакое сценическое искусство не способно заставить актеров преобразиться в такое, особенно детей. Бурцеву стало тревожно, из-под водь крепло подозрение, что вовсе не киношное лицедейство сейчас его окружает, а кое-что пореальнее. Удручающе давящая атмосфера странного табора слишком осязаема. Жутковатое здесь снимают кино, кино без камер и режиссеров. Кино, где даже за кадром актеры играют так, живут так. Ох, кино ли? Ну какого тогда, спрашивается, здесь происходит? Не чудаки-толкинисты же, и не исторические реконструкторы какие-нибудь специально довели своих жен и детей до такого состояния, чтобы создать соответствующий антураж для очередных игрищ. И еще вопросик. Куда подевались мужики? Кроме тех двух грозных типов с топорами, Василий их пока не видел. Зато слышал в отдалении неумолкающий гомон мужских голосов. Он обошел несколько телег. Ага, вот они, голубчики. Столпились у реки, обступили какого-то всадника и орут. Орут почем зря. Приветствуют, что ли? Простолюдины, вероятно, крестьяне-землепарцы, составляли подавляющее большинство шумного собрания. Но изредка среди грязных овчинок и драных волчьих полушубках мелькало железо, кольчуги, кожаные рубахи с нашитыми бляхами, стальные шлемы, копья, щиты, топоры, боевые цепи. Башня перехода, башня перехода, башня перехода. Упрямым дятлом стучало в голове. Бурцев начинал догадываться о сути произошедшей перемены. И догадки эти ему не нравились. У микрофона был Махмутов Даниил.